Кардинал Ружичковский не ошибся, увидев в странном иезуитском аббате интересного человека. Но неудивительно ли, что человек не может толком общаться ни на одном языке, включая, кстати, и латынь? У аббата был крайне странный выговор. Если католическое духовенство говорило на этом языке мягко, плавно, по аналогии с ближайшими к латыни современными языками испанским и итальянским, то аббат Мартин говорил так, как изъясняются медики, произнося диагнозы и выписывая рецепты, рублено резко. Впрочем, это могло объясняться тем, что аббат был немцем по происхождению. Аббат признался таки, что до поступления в орден он служил в армии, в парагвайской народной армии. Он даже воевал когда-то против аргентинцев. Там вообще, как узнал любопытный кардинал, постоянно шли стычки на границе из-за контроля над серебряными рудниками. А вот теперь он проповедует среди местных аборигенов, населяющих болота Ла-Платы и холмы Гранчако. Народ дикий и плохо воспринимающий истину. Они поклоняются башку Вицлепуцли, которого считают могущественнее христианского бога. Однако все же они заходят в единственный на всей огромной территории к юго-западу от Байя-Негро храм аббата Мартина, чтобы воздать жертвы и Иисусу Христу, которого, безусловно, ставят много ниже Вицлепуцли, но с которым тоже на всякий случай не желают портить отношений. Кубинские командос, приглашенные правительством Парагвая, занесли в эти дикие и редко населенные места еще и культ вуду, так что отцу Мартину приходилось прикладывать невероятные усилия для охраны поголовья своих кур, едва ли не единственного источника пропитания. Каждое полнолуние дикие кровожадные гуарани совершают налет на прицерковное хозяйство, чтобы украсть и принести в жертву идолищу хохлаток и пеструшек. Нет, аббат не сердится на несчастных кубинцев, ведь многие из них, несмотря на жизнь под властью коммунистического диктатора, не отошли от истинной католической веры. Да, там среди вудуистов встречались и верные сыны нашей церкви. Их пребывание в селище Кузнецкий мост на берегу речушки Негролинка, где несет свою миссию Патер Мартин, было подлинным праздником. Вместе так хорошо было петь псалмы и хоралы. Но есть у аббата и победы на духовном фронте. Около 70 гуарани полностью оставили поклонение языческим башкам и приняли святое крещение. Это начало катализации западного Парагвая, которое было начато предшественником аббата Мартина, ныне покойным аббатом Йоганом, так же, как и сам аббат Мартин, немцем, вернее, австрийцем по происхождению. Так уж получилось, что службу там тащит немецкая династия аббатов. Вот. Кардинала до слез растрогал рассказ этого сурового, но простодушного и открытого священника, который несет свет Евангелия в столь диких местах. Кто не знает, как трудно выращивать колоски истинной веры на неплодородной почве язычества. До глубокой ночи кардинал, плача, молил Господа о помощи несчастному аббату во всех его начинаниях. Наутро у дока слегка шумело в голове. Отвечая кардиналу на его навязчивые вопросы, он прихлебывал винцо, услужливо подливаемое в пустеющий бокал средних лет монахиней с добрым усталым лицом. Пожалуй, без вина доку не удалось бы так стройно и ясно рассказать свою на ходу сочиняемую легенду. А подъем был ранний. В половине восьмого папа должен был служить частную литургию в митрополитчьих палатах, и поскольку док разыгрывал из себя человека крайне набожного, монахи по его же просьбе разбудили в половине шестого. От монастыря до палат был добрый час езды. Теперь уж автобус, приписанный к приезжим ксензам, шел в город почти пустой. Большинство патеров, основательно изучив город накануне, сегодня отлеживалось по кельям. И снова завертелось. 10:00, снова ипподром, но на этот раз папа служил обедню по-византийски. Час — возвращение в палаты. 13:15 — обед в палатах. Масса священников, но одетых по-иному. Униаты. Док просто выедал их лица глазами, все искал деда. Но деда или не было, или он так страшно замаскировался, что узнать его было невозможно.